Глава 10. Комитет безопасности. 12 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Поселок Свободный. Вечер. Было без четверти 7, когда Железный подъехал к северному КПП Свободного. Солнце клонилось к закату, подсвечивая красным низкие пунцово-серые тучи. С полудня в спину дул теплый ветер, эти самые тучи и пригнавший. «Ночью будет дождь», — в который раз подумал Железный, взглянув на небо. «Точно, польет». «Мужики, Саня, анархист, едет!» — крикнул с водонапорной башни, служившей заодно и наблюдательной вышкой в сторону крайнего дома, однорукий старик Сергеич, прозванный за глаза, по странному недоразумению, Джоном Сильвером. «Один?» — спросил его, выходя из дома, Лумумба. Сильно смуглый, почти как негр, плечистый цыган по имени Толик, дежуривший в этот день в охране поселка. Дорогу Лумумба не видел из-за полутораметрового окружного вала, за которым стоял дом. Валом этим был обнесен весь Свободный. Рядом с КПП и за каждым двором в вале имелись доты, в которых по общей тревоге должны были занимать оборону свободненцы. Лумумба не пошел к доту, из которого дорога просматривалась, а просто спросил наблюдателя. «Один!» — ответил ему Сергеич и, повернувшись в сторону дороги, по которой метрах в 50 уже ехал на своем коне педальном Железный, крикнул ему. «Саня, а где Шава?» «Нет его больше», — сказал негромко Железный, крутя педали. «Убили его». «Чего?» — переспросил малость глуховатый Сергеич. Железный не ответил, продолжая работать гудевшими от усталости ногами. Он был вымотан. Сил почти не оставалось. Дорога от Нардегина до негласной столицы Содружества, Свободного, заняла у Александра Коваленко по прозвищу Железный больше 3 суток. Кричать тугому на ухо однорукому Сильверу о том, что искателя Шаву из Вольного, с которым он, Железный, выехал через это самое КПП 5 числа, подстрелил выродок, попросту не было сил. После стычки с конным патрулем фашистов в Нардегине утром 9 числа, в ходе которой он уложил 4, на след Железного вышел другой патруль, оказавшийся на момент перестрелки где-то неподалеку, а потом и 3-й. 2 дня Железный скрывался от лысых кавалеристов по мертвым станицам. Сначала в Шкуринской, потом в Каниловской, затем в Староминской. О том, чтобы ехать в Свободный прежним маршрутом, через Кущевскую, Кисляковку, Октябрьскую, Павловскую и дальше через окраины Тихорецка, каким они ехали с Шавой в Батайск, не могло быть и речи. Фашисты наверняка уже вычислили тот маршрут. Велосипед не самолет, кое-где они оставили следы. Если уж выродок Микола додумался устроить на нас засаду, решил тогда Железный, то лысым сам Перун велел, или кому там эти долбоверы поклоняются. От Староминской он поехал на Новоминскую и далее на Тимошевск. Тянувшаяся среди хлебных полей грунтовка перед КПП зазмеилась между приходящих не в стык, а внахлёст оголовков окружного вала, и Железный притормозил, объезжая препятствия. Водонапорная башня стояла слева от дороги, прямо напротив обложенного камнем-дикарем оголовка западного вала, а справа за валом стоял дом охраны. Едва он объехал вал, как из стоявшей у дома будки выскочил лохматый цепной пес и принялся босовито лаять, энергично бегая взад-вперед и покачивая свернутым в кольцо хвостом. «Тихо, тихо, дозор!» — успокоил пса Лумумба. «Свои!» Кобель пару раз гавкнул и замолчал, но обратно в будку не полез, продолжая внимательно следить за происходящим. «Здорово, Железный!» — Лумумба поприветствовал искателя, выйдя на дорогу и протянув для пожатия руку. Железный остановился, пожал руку охранника. «Здорово, Лумумба!» За Лумумбой подошел помощник дежурного по имени Тахир, сидевший на лавке возле дома. «Здоров, Саня!» Он тоже протянул Железному ладонь. Несмотря на имя, Тахир имел внешность вполне славянскую. Дед Тахира по отцу был узбек, в его честь и назвали. Дед был уважаемым человеком в Свободном. Большой зимой сохранил 2 телочек и бычка, а когда небо очистилось и закончилась длившаяся больше года ночь, коровы те первый раз отелились. Так в Свободном начало нарождаться собственное поголовье скота. «И тебе здравия, Таха!» — искатель пожал ладонь второго охранника. Обернувшись к водонапорной башне, Железный поднял лицо и поприветствовал стоявшего за железными перилами под устроенным наверху башни навесом старика. «Сергей Сергеевич, здравствуй!» «Здоров, здоров!» — Сергеич махнул ему левой. «Без шавы!» — осторожно заметил Лумумба. «Без!» — коротко ответил искатель. Помолчал, потом все же добавил. «Мы в засаду угодили. Выродок один его подстрелил». «Царство небесное!» Сняв с головы выцветшую камуфлированную кепку, Лумумба перекрестился. Стоявший рядом Тахир был без кепки и потому просто склонил голову, но креститься не стал, так как был неверующим. Услышавший на этот раз ответ Железного Сергеич на вышке тоже снял головной убор с широкими полями панаму и изобразил крестное знамение единственной рукой. Помолчали. «Далеко?» — возвращая на место кепку, спросил Лумумба. «Далеко. 200 км отсюда. Кущевская где, знаешь?» «По карте знаю», — ответил Лумумба. «Только дотуда вроде поменьше, около 150. «Это, Толя, если на вертолете летать, 150 будет», — назидательно заметил с вышки Сергеич. «А в пустошах прямых дорог нету. Там и все 300 накрутить можно». Сергеич Сильвер в прошлом сам искательствовал. Причем был он из тех первых искателей, кто искал долго ядерной зимой 19-20-го, кого так прозвали выжившие женщины, укрывавшиеся от лютых морозов в подвалах и землянках. Руки Сергеич лишился уже потом, спустя 30 лет после войны. На выходе лишился. Потом запил одно время, но взял себя в руки. Или в руку. Тосковал он по пустоши. Но куда ему в пустошь однорукому калеке-инвалиду? Вот и оставалось ему одно только — караулить поселок да травить пацанам искательские байки. Любил поговорить на эту тему. Бывало, приукрасит, насочиняет всякого, чего и не было. Вот только брехуном старого Сильвера никто не называл, потому как человек он был героический, без дураков. Только про свои настоящие подвиги, про то, как спасал женщин и детей от голода, как дозу хватал, как один завалил шайку людоедов и про многое другое, Сергеич Сильвер не рассказывал. Другие рассказывали, когда он не слышал. Сергеича уважали. Много молодых ребят из Свободного, наслушавшись его истории, подались в искатели. Над ним иногда посмеивались, но по-доброму. «Верно, Сергей Сергеич говорит», — подтвердил Железный. «Можно и 300». «Так вот, в Ростов мы съездили, а на обратном пути, недалеко от Кущевки, попали под огонь снайпера. Шаву выродок ранил тяжело. Из СВД пидор стрелял. Легкой пробил». Железный недолго посмотрел вдоль начинавшейся от КПП улицы. «В общем, Шава потом этого снайпера и еще двоих гранатой подорвал. Мне и отплатить за него не перепало». «Выродок с СВД?» — присвистнул Сергеич. «Ага». Подняв лицо на старика, подтвердил Железный. «Выродок! Самый настоящий! Шестипалый! И с ним еще один такой же, только моложе. А третий так вообще, как девка с косами был, размалеванный, сережки в ушах женские. Таких до войны еще называли то ли транспортниками, то ли как-то так». Железный задумчиво почесал соломенного цвета короткую бороду. «Не помнишь, Сергеич?» «Да трансвеститами их называли», — усмехнулся старик. «Это такие пидорасты были, бабами наряжались и требовали, чтобы нормальные люди их Машками да Наташками звали. В основном в Европе да в Америке эта нечисть водилась. Но в последние 10 лет перед войной и у нас завелась. В основном в Москве, Питере, в больших городах. Одновременно с другой погонью, с феминистками и евролеваками». Сергеич поморщился и брезгливо сплюнул в сторону по ветру. «И паспорта трансвеститам тем бабские выдавали, и всячески оберегали на законодательном уровне». «Ну вот», — сказал Железный, — «третий был трансвестит. Зато пальцев по 5, как полагается». И всех троих Шава на тот свет отправил. Я только похоронил его потом, а выродков волкам оставил. «Давно было-то?» — спросил Тахир. 8-го. «А чего назад так долго ехал?» — поинтересовался Лумумба. Да на конных лысых нарвался на следующий день. Таких, как те, что на трамвае под парусами в Краснодар приехали. Эсэсовцев с молниями. Лумумба присвистнул. «Ага», — покивал головой Железный. «И вот этих я четверых пострелял. Один живой остался. Но потом еще пятеро конников прискакали. И пришлось мне, мужики, туго». «Вот это ты, Саша, попал в переплет», — покачал головой Сергеич и уселся в обложенные со стороны пустоши мешками с песком автомобильные кресла. «И как уйти смог?» Сергеич достал из-под сигара папиросу и прикурил от зажигалки, пустив на ветер густое облако дыма. «Днем прятался», — ответил, пожав плечами Железный. «Ночью шел лесами. Лысые, видать, с рацией были, вызвали подкрепление. Понаскакали еще человек 20. Дороги до самого Тимошевска перекрыли. Подзаебался я зайцем от них бегать». «Ну, ты это не прибедняйся, Саша», — пыхнув дымом, сказал Сергеич. «Ты лысых долбоебов пострелял, а они тебя нет. Всем бы такими зайцами быть». «Повезло мне», — хмыкнув, сказал Железный и без всякого драматизма сухо добавил. «А вот Шави нет». Он немного помолчал. «Ладно», — сказал искатель, усаживаясь удобнее в кресло велосипеда. «Какие новости в столице? Порадуете чем?» Цыган и старик переглянулись. Тахир в этот момент отошел к будке, чтобы поправить запутавшуюся цепь дозору. «Расскажи ему, Толик», — пустив очередное облако дыма, махнул рукой с папиросой Сергеич. «Порадуй анархиста». Борис Михайлович, хакер наш, разобрался с компьютером, который Кувалда с Молотовым из Краснодара тогда привезли. Начал рассказывать Лумумба. 7-го числа дело было. Он достал из нагрудного кармана кителя готовую самокрутку и задымил. 8-го Кувалда со сводным отрядом из наших и ваших, Лумумба имел в виду махновцев, уехали в Новороссийск с картой от Михалыча. А 3-го дня притаранили оттуда добра всякого. «Чего притаранили-то?» — спросил Железный. Он достал трубку и попросил Лумумбу. «Угости табаком, брат. Свой весь скурил, пока по лесам скитался». «Держи». Лумумба протянул Железному кисет. Искатель сноровисто набил трубку и раскурил от золотой зажигалки, который разжился пару лет назад в особняке какого-то довоенного буржуя. «Благодарствую». Железный вернул кисет охраннику. «Ага». Лумумба убрал кисет. «Так вот». Он с явным удовольствием затянулся из самокрутки. «Притаранили, значит, из Новороссийска, из бункера какого-то под горой, гору оружия, калаши 100-й серии, аеки, абаканы, патроны всякие специальные, гранаты РГН и РГО, пластиковую взрывчатку, электронику всякую, обмундирование, как у космодесантников. И говорят, что там такого добра еще до хрена». Лумумба снова затянулся. Железный внимательно смотрел на цыгана, ожидая продолжения, и усердно пыхтя трубкой. Но тот, похоже, уже закончил перечисление сокровищ из неведомого бункера, а большего он просто не знал. Сам Железный был в курсе дела, знал, что объект под Новороссийском имел отношение к РВСН, о чем на сходе публично не объявляли, упомянув лишь, что фашисты из Ростова-на-Дону имели особый интерес к некоему объекту. А что там такое? Склад с оружием или производственная линия, или еще что-то нужное? Дело десятое. Важнее был факт появления опасного врага, о котором прежде ничего не знали. О принадлежности объекта к ракетным войскам стратегического назначения давно не существующей Российской Федерации учрежденный на сходе Комитет безопасности решил не распространяться. Лишнее это. Теперь, когда все искатели Содружества поступили, по сути, на военную службу, в прямое подчинение комитета, ему, искателю и разведчику, полагалось знать несколько больше, чем гражданским. Так что Железный сразу предположил, что перечисленные Лумумбой вооружения — лишь малая часть того, что нашел на объекте Кувалда. «Ну что ж», — от души затянувшись из трубки, искатель выпустил через нос две струйки густого дыма, который тотчас подхватил и унес ветер. «Новости, правда, хорошие. Сегодня днем Серега, односельчанин твой, и вечный жид в Ростов уехали», — сказал, выпрямившись, Тахир, наконец размотавший перекрученную собачью цепь. Благодарный пес принялся скакать и прыгать от радости вокруг охранника, норовя лизнуть ему руку. «В Вчера только вернулись вечером. Темно уже было, а сегодня снова на выход. С собой повезли полные мешки подарков из бункера для фашистов. Ты, я так понимаю, их по дороге не встретил? Часа в два они выехали. Нет, Таха, и не должен был, — покачал головой Железный. У нас с ними маршруты изначально разные были, а сюда я так вообще не по плану ехал. Ладно, мужики, — искатель взялся за руль велосипеда и поставил ногу на педаль. Поехал я в штаб комитета докладываться. — Давай, Саш, езжай, — сказал с башни Сергеич. — Жаль, конечно, Шаву. Хороший человек был. К зданию клуба, в котором расположился комитет безопасности, Железный подъехал в половине восьмого. Солнце уже висело над самыми крышами домов. Еще минут 40 и стемнеет. Поставил коня педального на специальной велопарковке перед клубом и вошел внутрь, оставив автомат на входе у дежурного. Клуб был старой, еще советской постройки, с большим залом собраний, в котором во времена СССР собирались колхозники, устраивались концерты самодеятельности, кинопоказы и танцевальные вечера, с помещениями для детских и юношеских кружков и библиотекой. В общем, было здание это долгое время общественным культурным центром сельского района. Оно и называлось тогда «Дом культуры». Потом, в 90-е годы прошлого века, здесь устраивались дискотеки с пьянками, драками и иногда поножовщиной. Потом Дом культуры, переименованный к тому времени в просто клуб, закрыли. Потом сдали в аренду местному буржую, который завез в клуб одноруких бандитов, игровые автоматы, с помощью которых он, буржуй, обирал депролетаризованное и декультуризованное местное население. Порядок в тогда уже игровом клубе обеспечивали вчерашние гопники, организованные буржуем в ЧОП, офис которого расположился тут же, в помещении библиотеки. Потом игровые автоматы запретили власти, и игровой клуб закрылся. Ну, как закрылся? На окна и двери клуба установили металлические ролеты, повесили таблички «Закрыто», а вход для игроманов сделали с обратной стороны здания. Потом, когда власти совсем прижали буржуя и никакие взятки уже не помогали, буржуй устроил в здании торговый центр и открыл жральню по типу Макдональдса. А потом была короткая война, затем ночь, зима и смерть. Смерть примерно 90% населения планеты. Точную статистику уже некому было подсчитать. А потом, когда в рабочий поселок, на территории которого стояло здание клуба, стали собираться пережившие зиму люди, людям понадобилось место, где они могли бы собираться вместе. Общими усилиями клуб отремонтировали, и он снова стал потихоньку превращаться в дом культуры. Культуры, во многом схожей с той культурой, свободного от иго капитала человека труда, что некогда жил, не боясь за завтрашний день, на 1/6 части суши планеты Земля. Строил города, связывал реки, летал в космос первым. Тот человек был подлинно свободным. Свободным от безработицы, свободным от социального неравенства, свободным от страха за собственных детей, что те окажутся на улице, голодные, без медицинской помощи. И он, свободный человек, станет попрошайничать, чтобы собрать деньги на дорогостоящую операцию в частной клинике в какой-нибудь Германии. Люди, что жили в поселке Свободном, не летали в космос и не связывали рек. Они сумели оживить довоенную технику и обнести поселок защитным валом, сумели прорыть оросительные каналы для полей, сумели отстоять политую собственным потом и кровью землю от нелюдей с пустоши. Вот, пожалуй, и все. Не числится за этими людьми великих свершений. Но и то, что, несмотря на все невзгоды, они остаются людьми и растят людьми своих детей, дорогого стоит. Эти люди в поте лица добывают свой хлеб, и каждый делает свою работу в интересах общества. Они не терпят ни тунеядца, ни единоличника, потому как первый разлагает дисциплину, а второй есть личинка кулака, ростовщика, буржуя, и оба они, по сути, выродки, похлеще тех, что обитают в пустоши. Комитет безопасности занимал 2 из 4 комнат на втором этаже клуба, одну самую большую из имевшихся, угловую, с 4 окнами, и одну поменьше. В той, что поменьше, хранилось всякое нужное, а в большой постоянно находились сами комитетчики. Утром 5 числа, когда Железного вызвали в комитет, в большой комнате находились семеро. Всех их Железный хорошо знал. Еще троих он встретил по пути, остальные 6 человек, насколько он знал, были на спецвыходах, выполняли особые поручения комитета. К одному из таких комитетчиков, к товарищу Молотову, его тогда и отправили вместе с Шавой. Задачу им ставил Иван Кувалда, авторитетный в Содружестве искатель и один из лидеров комитета. Следовало доставить в Батайск на базу разведотряда Молотова 60 килограммов аммонала и конверт с указаниями комитета, после чего доставить в свободный письменный доклад разведчиков. Задание это было особой важности. Из соображений секретности комитет держал связь с молотовским разведотрядом не через радиоэфир. Техническая возможность такой связи у Содружества была, а через посыльных курьеров. Они с Шавой выполнили задание. Доклад от Молотова был сейчас при нем. Подойдя к двери, на которой теперь появилась табличка с надписью «Оперативный штаб Комитета безопасности Содружества», Железный постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Комната была такой же, какой он видел ее неделю назад. Большой квадратный стол с картами посредине, вокруг рабочие столы, офисные кресла и стулья, ящики, в углу бочка с питьевой водой, рядом стол с простой снедью, чашками, кружками. 2 окна из 4 открыты, возле окон коробушки с табаком, бумага для самокруток, пепельницы, чьи-то трубки. В общем, рабочая обстановка. В комнате было 5 человек. Ваган, он же Вагон, односельчанин Железного, Степан Хохол из Варениковки, Андрей Доронин, он же Дрон, командир отряда искателей из Прикубанского и по совместительству писатель, единственный в Содружестве, Миша Медведь из хутора имени Сталина и Юлий из Октябрьского по прозвищу Цезарь. «Здравия всем, отцы-командиры!» — приветствовал Железный комитетчиков. «У меня тут пакет от товарища Молотова». Он достал из-за пазухи завернутую в полиэтилен тетрадь. «И тебе, Железный, быть здорову!» — ответил за всех Вагон. Остальные просто покивали. «Клади на стол!» — Вагон указал на чистый край квадратного стола, занимавшего едва не треть помещения. На столе были разложены крупномасштабные карты Кубанской и Ростовской областей. Железный прошел к столу, положил пакет, пожал руки присутствовавшим. «Долго вас с Шавой не было», — сказал Вагон, пожимая руку Железному. «Потеряли вас. Где, кстати, он?» «Погиб он». Железный в подробностях рассказал о произошедшем с ним за последние 4 дня. Выслушали его с интересом. Все бывшие в комнате были искателями, причем искателями опытными. Все хорошо понимали, в какую переделку попал Железный, и понимали, что перед ними герой, собственноручно сокративший армию фашистского рейха на 4 бойца. Когда Железный закончил, Миша Медведь молча достал из шкафа бутылку с самогоном и 6 граненых стаканов, поставил на стол рядом, молча разлил бутылку поровну, вышло по полстакана. Выпили, отошли к открытому окну, закурили. Самогон шибанул Железного по мозгам. «Говорят, бункер в Новороссийске вскрыли», — раскурив трубку, произнес Железный. «Чего там, если не секрет?» «Много чего», — ответил Вагон. «Еще до конца всего не разобрали». «Большой бункер-то?» «Там не один бункер, Сань», — переглянувшись с остальными комитетчиками, сказал Вагон. Железный сосредоточенно подтягивал трубку и внимательно смотрел на Вагона, ожидая продолжения. Лезть напролом в дела комитета Железный не собирался. Интерес он уже выказал, а дальше сами расскажут, что можно рассказывать. «Бункеров там несколько», — продолжил Вагон. «И не только бункеров», — комитетчик затушил в пепельнице самокрутку. «Там вдоль хребта 4 пусковые шахты, 3 пустые, а одна с ракетой. Склад с оружием, склад с вещевкой, склад с продовольствием, ангар с техникой, бункер РВСН, бункер-убежище для шишек каких-то. Шишки до него, кстати, так и не добрались. Убежище законсервировано. Все хозяйство связано тоннелями с узкоколейками. 15 км там этих тоннелей». «Хрена себе!» — только и сказал Железный. «А то! Сам все это хозяйство видел. С Кувалдой и Длинным объект вскрывали. Вчера только оттуда». Пока вагон говорил, Цезарь вскрыл пакет с молотовским докладом, зажег масляную лампу, за окнами стремительно темнело, и принялся бегло читать в свете лампы, рассматривать зарисовки. «Что там, Юлий?» — спросил его вагон, подойдя. «Маршруты и число патрулей, пересменки. Считай, неактуальная информация», — махнул рукой Степан Хохол. «Для нас — да», — согласился Цезарь. «А вот для Молотова и его ребят очень даже актуальная». Цезарь посмотрел на Железного, предугадав чувство, которое искатель уже испытывал, услышав, что конверт, доставляя который он потерял товарища и едва сам не сложил голову, оказался неактуальным. Да и развезло Железного от самогонки с дороги. «Вечные с Серьгой везут сейчас приказ Молотову о приведении в исполнении плана подрыва складов с оружием и продовольствием, который вы с Шавой доставили в Батайск. После кипиша, который скоро устроят наши в Ростове, маршруты и численность патрулей изменятся с вероятностью в 100%, сказал командир искателя из Октябрьского, продолжая смотреть на Железного. Железный был знаком с Цезарем, но не близко, в пустошь вместе не ходили. Да и постарше Цезарь был лет на 10, ровесник Ивана Кувалды. Но, полагаясь на доставленные тобой разведданные, мы можем с большей уверенностью надеяться на то, что с поставленной задачей Молотов справится. Сказав это, Цезарь подошел к окну, возле которого курил Железный. Открыта была одна половинка окна. Возле закрытой створки на подоконнике стояла коробушка с табаком и лежала пачка папиросной бумаги. Достав из пачки листок, Цезарь взял из коробушки щепотку табака, разложил его по листку, свернул самокрутку, проведя языком по краю листка. «Понимаю», — помолчав, Железный кивнул. Он вытряхнул пепел из трубки в пепельницу и принялся набивать ее новой порцией табака из той же коробушки. «Думаете, если фашики с запасов своих лишатся, на нас войной не пойдут?» — спросил он, никому конкретно не обращаясь, сосредоточив внимание на трубке. Но вопрос был адресован Цезарю. И тот ответил. «Не только запасов. А чего еще?» Цезарь прикурил самокрутку от предложенной Железным зажигалки. «Ты ведь про концентрационный лагерь знаешь?» «Знаю. Его, что ли, взрывать?» Железный снова раскурил трубку. «Да нет же, не его», — усмехнулся Цезарь. «Диверсию там устроят. Подорвут здание охраны концлагеря, охранников на постах положат. Все произойдет одновременно. И взрывы на складах с оружием, и взрывы на продскладах, и диверсия в концлагере. А там несколько тысяч невольников. Половина бабы и немощные, но найдутся и такие, кто захочет поквитаться с фашистами. Там, Саня, такой пиздец начнется, что не до нас фашистам будет», — добавил вагон, принявшийся листать отложенную Цезарем тетрадь. «Но когда намечается?» «Да как Вечный с Серьгой туда доберутся, так сразу. Нечего тянуть», — сказал вагон. 2 недели Молотов там сидит. Уже все разведал, что мог. А риск раскрытия с каждым днем растет». «Надо признать», — сказал Цезарь, — «ваше с Шавой исчезновение нас поторопило». «Но оно и к лучшему. Вагон верно про 2 недели подметил. Про фашистов мы все узнали, что нас интересовало. Сейчас Молотов с ребятами нужнее здесь». За окнами стемнело окончательно. В помещении горели 2 масляные лампы. Одна была сейчас у вагона, вторая стояла на рабочем столе в другом конце комнаты, за которым сидел дрон и что-то писал. Хохол с Медведем молча стояли у соседнего окна и тоже дымили. «Может, хорош человека голодом морить?» — подал голос, закончивший писать и отложивший бумаги в сторону дрон. «Железный, ты как приехал, сразу сюда пришел?» «Ага». «Вот», — сказал дрон, вставая из-за стола. «Давайте-ка заканчивать на сегодня, товарищи». Все засобирались. «Я 2 часа назад в столовую заглядывал», — сказал Миша Медведь, поправляя на широком, ручной выделке, поясном ремне кобуру с обрезом. «Там бабы глупцы заворачивали». «Опять Медведь к Тамаре ходил», — усмехнулся вагон. «Завидуешь, что ли?» — серьезно спросил вагона Медведь. «Да чего мне завидовать, брат?» — вагон хлопнул Медведя по могучему плечу. «Радуюсь я за тебя. Вижу, прибрала к рукам твое сердце, эта Тамара. А у нашего брата-искателя как? Где сердце лежит, туда и нога бежит». «Глупцы — это хорошо», — сказал Железный, выбивая трубку. Курить больше не хотелось, а от упоминания голубцов в животе разверзлась бездонная пропасть. Но мне бы сначала в порядок себя привести. После 3 дней скитаний воняю, как пес. Не чуете? Не говори ерунды, Саня. Вагон подошел к Железному и взял его дружески под руку. Тут все свои. Чистоплюев среди нас нет. Поужинаешь, потом в баню сходишь. А пока ужинать будем, определимся по новой боевой задаче для тебя. Шо, опять к фашикам в тыл отправите? Нет, покачал головой вагон. Фашисты пока обождут. Есть у нас еще дома дела.